Картина шестая. Па-де-де. Па-де-де, готовы? Ваш выход через 2 минуты. Спокойно, Вика, спокойно. Ты все можешь. Мама уже в зале. Папа с Софочкой и Арсюшей заходили в гримерку. Илья из Америки приехал, привез Аню посмотреть. Она там в балетную школу ходит. Маруся с Олей и Верочкой пришли. Половина зала, считай, свои. Даже из Сибири родственники наконец до нас добрались. Все за меня переживают. Нечего бояться, я же прима. И это мой танец, ну, с Богом. Релеве, девелопе, пассе, аттитюд, на 3 счета. Чувствовать опору, улыбаться, всегда улыбаться. Нельзя показывать боль никому, никогда. Плие, арабеск, плие. Следить за темпом, чувствовать партнера, держать линию. Когда танцуешь со смертью, главное — держать линию. Занавес. Конец книги. Март 2016 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читала Ирина Воробьева.